Глава 57. Как себя чувствуют мои девочки? Я слушала в динамике голос Драга, и на душе становилось теплее. Девочки? Удивилась я множественному числу. Да, девочки. Довольно проговорил Драга. Одна большая и сладкая куколка, и еще одна совсем крохотная. С каждым новым словом он, казалось, все больше смягчался, будто забывая обо всех проблемах. А вдруг там мальчик? Говорила я немного возмущенно, хотя подобное обращение любимого мужчины вызывало у меня улыбку. «Уверен, там маленькая конфетка», — твердо заявил он. «Ты бы хотел дочь?» Внезапно я осознала, что мы не разговаривали о предпочтениях, касающихся пола ребенка. «Наверное, да. Я не думал об этом раньше». «Но все же, вдруг у меня в животе сын?» Страх разочаровать Драга начал скапливаться внутри и осел льдом в животе. «Это ничего не изменит». Я выдохнула, услышав его ответ. «Просто подумал, что хотел бы, чтобы у меня была твоя мини-копия». «Драга». Последняя его фраза окончательно растопила мое сердце, и я не могла удержаться от улыбки. Но те теплые спазмы в груди с трудом удерживали от того, чтобы я не расплакалась. «Что?» Мне нравилось просто слышать его голос. Казалось, что это для меня самые приятные звуки на свете. Но еще больше я была бы счастлива, если бы он был рядом, и я не только довольствовалась его голосом, но смогла ощутить запах, прикосновение и объятия. «Когда ты приедешь?» «Скоро, Есения», — отвечал он спокойно. «Как скоро?» «Тебя кто-то обижает?» Его голос вмиг стал серьезным. «Нет». «На этот раз все очень осторожно обращаются со мной», — усмехнулась я, вспоминая свою стычку с Лаурой, что в прошлый раз показалось мне достаточно дружелюбной и милой. Но ровно до тех пор, пока я не застала отвратительную картину того, как она делала минет барону. В этот же раз она подловила меня в конюшне, куда я пошла с Зорой посмотреть лошадей. Но мою компаньонку куда-то позвала Алма, и она оставила меня в одиночестве. «А ты не так проста, как я думала», произнес женский голос у меня за спиной, когда я гладила морду вороного коня. Я вздрогнула и резко убрала ладонь от животного, за что получила недовольное ржание. Медленно обернулась, встречаясь со взглядом темных глаз, щедро подведенных и в обрамлении густо накрашенных ресниц. Я замерла, не зная, чего ожидать от этой женщины и на что она способна. Ведь, судя по всему, я совершенно не разбиралась в людях. Прикидывалась овечкой со спектаклем, где вздрагивала только от одного упоминания о нем, а в итоге привязала его к себе. Продолжая молча слушать девушку, я приготовилась к тому, чтобы защищаться. Она выглядела воинственно настроенной, а от обиженной женщины можно ожидать чего угодно. «Что ты хлопаешь глазами, как идиотка? Думаешь, что если он выделил тебя среди всех, то перестанет натягивать других? Не будет этого». «Драга из тех мужчин, что любит разнообразие и яркость. Он не будет терпеть рядом с собой бесцветную клушу, не готовую к экспериментам». «Зато ты, видимо, готова на любые эксперименты, да?» — вспомнила ее избитое лицо. «Мне тебя жаль, Лаура. Ты согласна быть обслугой, унитазом, в который он сливает сперму, взамен не давая тебе ни любви, ни ласки. И за это еще и готова терпеть побои мужа. Это ты считаешь экспериментами?» Она тяжело дышала. Ее ноздри раздувались, как у того самого жеребца, что стоял позади меня. «Ты вообще здесь не должна быть! Не имеешь права!» «Имею», — ответила я спокойно. «Драго выбрал меня в качестве своей спутницы. Смирись с этим, или я попрошу Алму изолировать тебя от меня». «Дура! Барон не перестанет ходить от тебя ко мне». «Он не готов рисковать мной ради сомнительного удовольствия. Ну ты попробуй. Увидишь, что будет». Она хотела сказать что-то еще, но вернулась запыхавшаяся Зора и, заметив Лауру, закричала на нее на своем языке, а та, лишь сверкнув глазами и махнув подолом юбки, вылетела из конюшни. Больше она не предпринимала попыток заговорить со мной. «Мне нужно будет улететь на неделю», — ответил Драго. «Пока не могу появляться рядом с тобой, чтобы отвести подозрения». «А когда вернешься, мы сможем увидеться? Уже 2 недели ты не приезжал. Я скучаю». Я поймала себя на том, что мне откровенно плохо без него. И я безумно соскучился. «Потерпи еще 2 недели, мы будем вместе». Но прошла неделя, и ко мне в комнату завалилась безумная Лаура. Она хохотала и злорадствовала, кинув мне на постель смартфон. «Смотри!» — ехидничала она. Я взяла гаджет дрожащими руками, чувствуя, как от гадкого предчувствия у меня скрутило органы в животе. «Лаура, пошла вон!» — появилась следом за ней Алма. Но было уже поздно. Я увидела фотографию со свадьбы Драга и Марьям Балиевой.